Макс с хищным шипением, доставшимся по наследству от зеленой виверны, поймал удар сверху вниз очередного врага. Огромный полуразложившийся скелет четырехрукой гориллы недоуменно застыл, когда все его руки оказались заблокированы. «Шесть рук, сучка!» – доверительно прошипел Макс в безглазую морду. «Шесть рук, это круто!» По правде, у Макса было лишь две полноценных руки, четыре другие конечности, торчавшие из-за спины, больше напоминали лапы паука, но их вполне хватило, чтобы блокировать удар. Оставшиеся без дела две лапы резко напряглись, после чего выстрелили сверху вниз, наотмашь отсекая все лапы гориллы. Следом пришел черед ног, за которую принялась освободившаяся вторая пара. Получившийся обрубок беспомощно рухнул на пол, злобно щелкая челюстями и пытаясь перевернуться, чтобы ухватить врага за пятку. Вот только у Макса были другие планы. С его рук на тело гориллы хлюпнулась аморфная масса плоти, которая стремительно начала оплетать получившийся скелет. Макс отвернулся, вернувшись в драку. Но ему и не нужно было смотреть глазами, чтобы видеть творившиеся изменения. А посмотреть было зачем. Прямо сейчас морф стремительно поглощал любую некроэнергию, впрочем, не трогая сами кости. Издав слышимый лишь ментально последний вздох, дух гориллы отправился прочь на другие уровни реальности. А вот ее многострадальное тело могло еще пригодиться. Сражаясь в облике колобка, морф не мог отбросить от себя мысль, что ему чего-то не хватает. Да, он был уменьшенной копией своих предков, великих метаморфов. Казалось бы, это было то, о чем он мог лишь мечтать. Но этого все равно почему-то было недостаточно. Жизнь вместе с человеком в одном теле дали ему множество новых, неизведанных чувств. Симбиан понимал, что это ненормально, но поделать уже ничего не мог. Возвращаться в обычное, животное состояние, он бы уже сам не согласился. И одно из новых желаний требовало от него настоящего, крепкого тела с костями. Симбиан неуверенно желал ощутить себя чем-то вроде человека. Ну или, во всяком случае, попробовать. Вот только морф не хотел тратить силу на кости, поэтому он нашел другое решение. Скелет мертвой гориллы стал стремительно обрастать мясом и плотью. У морфа было достаточно энергии, чтобы провернуть подобный фокус. Прошла лишь минута, а с земли уже поднималась жуткая гуманоидная фигура, покрытая костяным доспехом. Единственная знакомая вещь в этом монстре была маска со знакомым золотым светом из глазниц. Морф не стал мудрить, повторив дизайн своего же босса. Правда, вместо уже привычных двух глаз, теперь их было три. Да и располагались они треугольником, частично зайдя туда, где, по идее, должен быть рот. Теперь он хотел опробовать новые возможности. Впрочем, к раздражению симбианта, морфу удалось прикончить и высушить в новом теле лишь одного монстра. Всех остальных к тому моменту уже перебили. Ну, это было быстро. Радостно оскалился Гор, стряхивая с себя белую крошку. От его ударов особенно трухлявые кости чуть ли не распыляло, осыпая его кусочками врагов. Правда, все равно чего-то не хватает. Когда рубишь топорами живых врагов, они хлюпают и разваливаются. Брызжит кровь и слышатся стоны. А здесь какая-то рутина. Скоро будет тебе не рутина. У нас проблемы, напряженный голос немого разом испортил веселое настроение. Когда же все проследили за направлением его взгляда, то им стало не до смеха. К ним отчаянно бежал Хирт вместе с Матисом и его семьей. Он остался приглядывать за ними, чтобы до них не добрался случайный мертвец. И случилось что-то явно нехорошее, заставившее их бежать из укрытия. С другого конца вытянутой пещеры за спинами беглецов наметилось движение. И если выплескивающиеся все новые и новые порции немертвых были, хоть и неприятной, но привычной новостью, то вот идущие следом враги намекали на реальные проблемы. Приплыли. Быстро-то как они нас нашли. Еле слышно протянул немой, но Макс его услышав, смерив подозрительным взглядом. Всеобщее внимание привлек одетый в черные доспехи высоченный воин, который грозно смотрел прямо на них. Вот только появившиеся следом бойцы заставили Макса чуть не подавиться своим же языком. Уж чего-чего, но современного оружия и снаряжения он не ожидал увидеть в этом мире. Правда, новые глаза отметили магические знаки, поэтому он немного успокоился. «Господа», — голос немого был максимально серьезен, — «если хотите жить, то пора валить». Не говоря больше ни слова, она припустил в глубину освобожденного туннеля. Все остальные молча последовали за ним. Макса же не отпускали слова немого. Могли ли необычные преследователи искать не их всех, а кого-то конкретного. В глазах Лысого было узнавание. Был ли он причастен? Выскочив в очередную просторную пещеру, Немой грязно выругался. «Я же говорил, что проводник из него — говно!» — рявкнул Карас, напряженно вращая во все стороны головой. При этом в его голосе было поровну довольство от того, что он оказался прав, и раздражение от этого самого. Их уже ждали, и шансов пробиться было откровенно немного. Выходов из нового подземного зала было еще штуки три, но каждый из них был напрочь заблокирован невероятным количеством мертвецов. Возникало такое чувство, что тот, кто это спланировал, не особо рассчитывая на боевые свойства миньонов, решил поставить на их количество, чтобы пробивающиеся оппоненты просто застряли в том многообразии мертвой плоти, подставив свои спины. За спиной раздался все приближающийся шум. «Надо вернуться обратно в туннель», — выкрикнул Марта, быстро оценив безвыходность положения. «Там мы хотя бы сможем какое-то время отбиваться и не дадим себя окружить». «Бесполезно», — хмуро бросил Немой, не отрываясь от входа в пещеру. «Нам в любом случае не выстоять». «Заткнись, сволочь», — рявкнула Высокая, окончательно выйдя из себя. «Я терпела твои закидоны так, как ты был проводником. Но теперь смотри, куда ты нас завел». Рядом тихо плакала жена Матиса, отчаянно прижимая к себе девочек. Те огромными испуганными глазами смотрели вокруг. Их маленькие ручки судорожно стискивали юбку женщины, словно пытаясь найти в этом утешение. Макс мягко присел на колено рядом с малышками, пытаясь их хоть как-то приободрить. Сердце мужчины разрывалось. Он боялся даже представить, что их ждет дальше. Своей смерти сейчас он не боялся. Куда страшнее было за детей. Одно дело отвечать лишь за себя одного. В этот момент Морф мрачно покачал щупальцами, посетовав на несправедливость мира. И совсем другое дело, когда от твоих действий зависит жизнь детей. Поздно, процедил сквозь зубы Карас. Отходим. Группа быстро начала отступать, оказавшись ровно посередине пещеры, оказавшись в полном окружении. Причиной столь странного поступка была странная неподвижность нежити. Очевидно, те, кто удерживал ее под контролем, вначале желали поговорить, поэтому Марта и не спешила нападать первой. Ну или они хотели убить их собственными руками, что тоже нельзя было отбрасывать. Спустя десяток секунд сквозь тьму туннеля выступил уже знакомый рыцарь, по одному виду которого было очевидно, что он тут главный. Возможно, причиной было то, как вокруг него встали на одно колено автоматчики, направив оружие на авантюристов. Или гнетущая магическая аура силы, тяжелой плитой, давящей на всех остальных. Грудь Макса зачесалась от такого количества направленных на него стволов. Повинуясь мысленному импульсу, защитные костяные пластины начали утолщаться и уплотняться. Мужчина не знал, выдержат ли они очереди из автоматов, но очень на это рассчитывал. Землянин, стараясь не делать резких движений, шагнул перед женой и детьми Матиса, прикрыв их своим телом. Рядом встал Морф, получив указание. Все вокруг застыли в неподвижности, рассматривая друг друга. Первым движение наметилось у группы приключенцев. От них отделилась фигура Немого, который выступил вперед на пару шагов. «Ой, сколько лет и зим не виделись! Как сам, что нового?» В веселом голосе проводника без труда можно было услышать нервозность. Глава 33. Великий отступник. Голос черного рыцаря был негромким, но это не мешало его слышать всем здесь присутствующим. Создания смерти имели довольно распространенную во многих мирах возможность ментального общения. Впрочем, на этом их ментальные силы в основном и заканчивались. Как-то так сложилось, что сильнейшими менталистами были все же живые существа. «Ой, а мне уже даже прозвище придумали. А, Блэки!» Вернул свою обычную язвительность Немой. «Не смей пятнать своим грязным языком имя, которое дал мне властитель. Я Блэквуд, запомни это. Ты очень разочаровал нашего повелителя», — процедил повелитель нежити. В его голосе отсутствовали даже намек на что-то человеческое. Там было лишь презрение и гнев. Руки рыцаря ухватились за шлем и сняли забрало, повесив его на специальное крепление на бедре. На собравшихся взглянул выбеленный магией смерти череп с горящими внутри пронзительными зелеными огоньками. «Знаешь, мне кажется, или ты стал даже красивее с нашей последней встречи», — иронично уточнил Немой. «Стой, не говори», — навел побелку или отполировал лысину. «Все так же шутишь шутки, отступник», — хмыкнул рыцарь, впервые показав хоть какую-то эмоцию. «Посмотрим, Как долго твое чувство юмора еще продлится, когда прибудет твой повелитель? У него к тебе немного вопросов, но сомнительно, что ты переживешь даже один. Властитель уже здесь. Замер не мой. Он скоро прибудет. Блэквуд не мог ухмыльнуться из-за отсутствия губ, но ментальная волна отлично с этим справилась. В руке рыцаря появилась искусно вырезанная золотая рамка с заключенным внутри кругом. В центре же всей этой невероятно сложной конструкции полыхал огромный кроваво-красный рубин. Эта безделушка является маяком, по которому сюда уже скоро прибудет наш повелитель. Во время разговора остальные авантюристы старались не привлекать внимания, осознав, что у прибывшей нежити претензии лишь к их проводнику. Да и сам черный рыцарь презрительно игнорировал местных аборигенов. «И к чему ты мне все это рассказываешь, Блэки?» Приподняв бровь, уточнил Немой. «Неужто тебя потянуло на дешевые представления?» «Нет, дорогой Немой, в том же тоне ответил рыцарь. Просто я всегда сомневался, что ты и впрямь выполнял ту грандиозную роль, о которой все вещали. А уж после того, как твоя чудовищная ложь распалась, я окончательно понял», он на секунду замолчал. «Ты всего лишь трупный червь, который ползал возле ног великого властителя мертвых, а когда он на время заснул, то присвоил все его успехи. Мне нельзя тебя убивать, но указать твое место я могу». «Меньше слов, больше дела, Блэки», зло фыркнул Немой, которого последние слова, судя по всему, немного задели. «Посмотрим, кто еще кому преподаст урок. Убить всех остальных». Ментальный зов, пронеся во все стороны, выведя застывшую нежить из спячки. «Это будет хорошая драка», — внезапно ухмыльнулся Горшах. «Хорошая, потому что последняя. Все будет как в наших легендарных сказаниях. Тысячи врагов, верные друзья и грандиозное рубилово. Слышь, безумный, если мы каким-то чудом и на этот раз выживем, то с меня знакомство со своим племенем». «Договорились, упрямый», — кивнул, улыбнувшись, Макс. «Решил все же наведаться на родину. На это почти нет шансов, поэтому, почему бы и не дать такое обещание? А ну, заткнулись, идиоты», — буркнул Карас, грозно встопорщив бороду. «Во имя духов гор, хоть сейчас не мешайте своим глупым балабольством. Дайте хоть сдохнуть в тишине. За что мне все это?» — грустно протянул Хирт, поправляя щит. «Как все к этому пришло, нежели он этого хотел». Расплывшийся Немой с размаха атаковал рыцаря, но тот оказался не промах. Появившийся на пути черных когтей проводника меч напрочь заблокировал атаку, вызвав отвратительный скрип. В следующую секунду лысый совершил еще несколько скачков. Становилось понятно, что это отнюдь не скорость, а своего рода телепортация на короткие расстояния. Застрекотали автоматы свиты, посылая короткие очереди вокруг своего главаря в попытках зацепить вертлявую цель. Вот только они лишь зря привлекли к себе внимание, когда Немой за пару секунд сократил их число разом на троих, буквально оторвав руками головы. Оставшиеся в живых бросились в укрытие, пытаясь разорвать дистанцию. Авантюристы отчаянно образовали круг, поместив дрожащих гражданских в центре. Пока они будут живы, мертвецы не доберутся до детей. Стоявшие непроходимой стеной мертвецы атаковали молча. Они не бежали, зная, что добыча никуда не денется. И когда до сшибки оставалась жалкая пара секунд, произошло это. Мощнейший взрыв сверху заставил все окружение содрогаться словно из-за сильнейшего землетрясения. Потолок, треснув, начал осыпаться, обрушив вниз целый поток камней и целых скал. Конечно, подземелье было куда сложнее обрушить, иначе весь этот мир давно бы рухнул. Но даже так выглядело все ужасно. Прямо перед отрядом рухнул здоровенный скалистый массив, прихлопнув словно мух несколько десятков мертвецов. Те не успели даже дернуться, как их приложило словно гигантской мухобойкой. Макс и остальные боялись даже двинуться, в то время как с небес шел самый настоящий каменный ливень, впечатывая в землю новых и новых мертвецов. Один шаг не туда, и никакой морф не соберет уже обратно. Но думать об этом было слишком поздно, так как яркая вспышка заставила всех поднять головы наверх. Сквозь обрушающийся свод вниз, словно взбесившийся элементаль огня, пикировал окруженный демоническим огнем человек. Посеченные в бесчисленных сражениях доспехи, безумный взгляд и яростный оскал довершали картину. Чернокнижник выпучил в удивлении глаза Карас, узнав того странного мага, который невольно, в свое время, помог ему выбраться из подземелья. «Джеронима, падлы!» Его крик еще продолжал эхом гулять по пещере, заставляя Макса в шоке распахнуть глаза от знакомых слов. А падающий демонолог уже впечатал горящее в его руках заклинание демонического копья прямиком в черного рыцаря. Бахнуло. Во все стороны от места удара рвануло ревущее пламя, в котором без труда можно было разглядеть корчащиеся в агонии лица. Ближайшая свита разом перестала существовать, сметенная жутким всепожирающим пламенем. И повезло тем, кто умер сразу. Те же, кому так не посчастливилось, корчились в жутких муках, пока пламя хаоса проникало в их тела и при этом поддерживая жизнь. Немой еле успел мигнуть прочь или бы тоже попал под удар. И если кто-то подумал, что с камнепадом и появлением чернокнижника все закончилось, то это было далеко не так. Из получившихся дыр на потолке посыпались вооруженные до зубов темные эльфы, посылая во все стороны арбалетные стрелы, доверху исписанные рунами против нежити. Некоторые даже бросали алхимические бомбы и другие склянки с землями, заставляя чудовищ вспыхивать или взрываться от того же перепада температур после мгновенной заморозки. Появившаяся подмога совершенно не обрадовала авантюристов, так как с такими друзьями, как говорится, врагов не надо. Слава темных эльфов шла далеко впереди них, и, по большому счету, было непонятно, кто хуже, темные эльфы или маг хаоса. Разве что, их объединение во взрывоопасный винегрет вместе с нежитью и некромантом, словно вишенкой на торте. Наконец-то я нашел источник этих долбанных костяшек. С наслаждением протянул Алекс Вульфс, отряхиваясь от каменной пыли. Темные эльфы проследили за некротическими возмущениями и определили, что их сердце ровно под ними. В общем-то, в другой ситуации они бы пошли совсем другой дорогой, придя к одному из сообществ личей. Но появление рыцаря-властителя спутало все карты, уведя мага с эльфами по ложному следу. Эльфы собирались найти проход вниз, но чернокнижнику настолько надоело бродить по бесконечным туннелям, что он нашел альтернативное решение. Взорвать все к чертям и сходу прикончить корень проблем. Алекс ничуть не сомневался, что мощный скелет виновник всего переполоха. Впрочем, какая-то часть вины на Блэквуде и впрямь была, ведь используя нежить в поисках он совершенно не заботился о жизнях и удобстве местных. К сожалению чернокнижника, решить проблему быстро не получилось. Словивший усиленный заряд магии хаоса черный рыцарь отказался умирать сразу. Магический удар отправил его прочь катиться по полу, считая костяшками каждый камень на своем пути. Прямо сейчас Блэквуд, выставив щит и отчаянно дымясь, яростно атаковал нападавшего, пользуясь дымовой завесой из-за взрыва. Хотя она в любом случае не мешала им обоим друг друга видеть. Доспехи рыцаря были частично покорежены, а кое-где вообще отвалились, погнутые. Но они выполнили свою задачу, сохранив их обладателю его нежизнь. Вот же сучья тварь, даже сдохнуть сразу никак не может, выругался на русском Алекс, отпрыгивая от зеленовато-черных щупалец, рванувшихся от рыцаря к чернокнижнику. Те же, которые все же успели добраться до мужчины, сгорели в появившемся вокруг него хаотическом щите. Столько времени угрохал, гоняясь за этой неуловимой хренью. Неделя без ванны и удобной постели – это не то, о чем черная госпожа может меня просить каждый день. Вот только Блэквуду пришлось тут же защищаться, когда несколько полос света чуть было не разрезали его пополам. Немой, выждав удобного момента, атаковал со спины. Одно из лезвий даже пробило доспехи, заставив кости внутри протестующе заскрипеть. Вульфс, удивившись неожиданной помощи, резко обернулся, нехорошим взглядом уставившись на подбирающегося к нему со спины странное существо. Некий непонятный гибрид человека и какой-то ящерицы, хорошенько сдобренный чертами насекомых. А ты еще че за мерзость? Видит проклятые боги, я разных уродов видел, но такого, как ты, первый раз. И какого хрена ты ко мне подкрадываешься? От такого же красавчика слышу. Макс разом послал к черту любую осторожность и вежливость, несмотря на протестующий писк морфа. Зимину было плевать на силу оппонента. Он не собирался никому давать так с собой разговаривать. И кто это тут смерти ищет? Неприятно улыбнулся Вульфс. Что дает тебе право разговаривать со мной в таком тоне, мелюзга? Я тебя сейч. Чернокнижник замер, после чего ответил на языке своей родины. Мне послышалось, или ты сейчас это чистом русском протявкал? Как я понимаю, брат попаданец, прокукарекал. Макс заставил края маски треснуть, попытавшись показать ухмылку. Вот что за жизнь, покачал головой Вульфс, хлопнув в ладоши. Хочешь, значит, от, мать его, любимой родины отдохнуть. А она и тут тебя находит. Мы, русские, словно тараканы. Ничто нас не убьет и нигде от нас не сбежишь и не спрячешься. Обязательно найдут или дорубом по темечку тюкнут. Ты русских-то не тронь, в тон ответил Макс, приближаясь к магу. Тот, судя по всему, был не против, хоть и не расслаблялся. С другой стороны, чернокнижники все ребята недоверчивые. Специфика профессии, не иначе. С другой стороны, ты в чем-то прав. Представляешь, где-то полгода назад я встречался с еще одним нашим. Имя, Гидра, тебе что-то говорит. Кстати, Макс Зимин, да иди ты. И ты все еще ходишь одним куском. Ха-ха. Или нет? Почки все на месте. Жутких швов или новых конечностей не заметил. Это тебя после встречи с ним так перекосыбило. Глава 34. Нет, но в чем-то ты прав, Макс кивнул. Когда с ним говорил, было полное ощущение, что меня прямо сейчас разберут на ингредиенты. А почки не беда, я себе хоть десяток могу отрастить, лишь бы было куда поместить. Все же сила метаморфизма — это тебе не шутки. Еще бы. Любая целительская сила в нашем деле совсем не лишняя. Кстати, Алекс Вульфс, очень, гори оно все демоническим пламенем, приятно познакомиться. И да, старую фамилию уже так давно не использовал, поэтому буду уж Вульфсом. Алекс с интересом посмотрел на мечущегося вокруг рыцаря немого, после чего взмахом руки сжег приблизившуюся нежить, решившую помешать разговору. Макс покосился на клубящиеся и бушующие буквально в паре метров пламя. Судя по тому, как оно бесновалось в его направлении, хаосу было мало жертв. На то, что его темные эльфы прямо сейчас сражаются, Вульфс не особо обращал внимания. Макс же успокоенно убедился, что у его товарищей все отлично. А насчет твоего знакомого, Гидра, на минутку, один из самых известных темных целителей черного рынка. Ему вход заказан чуть ли не в десятую часть районов мира Тысячи Путей. Впрочем, это ему нисколько не мешает проворачивать свои делишки. Личность эта по-своему известная. Хочешь сотворить какой-нибудь ядреный яд или чуму, чтобы подсыпать знакомому архидемону или архангелу? Без вопросов, только плати. Любые эксперименты, даже самые ужасные и извращенные за ваши деньги. Мутации, клоны, магические опыты и загадочные артефакты. Это его профиль. Алекс хмыкнул своим мыслям. Сам с ним, конечно, не сталкивался, поэтому не буду сильно гнать на столь уважаемого человека. К тому же, стоит помнить, что он всегда где-то неподалеку. Да и, что уж вилять, все мы не без греха. А Гидра, поговаривают, договоры блюдет от и до, что в наше тяжелое время редкость. Да и за слова отвечает. Поэтому особо и не ведут охоту, так как с ним вести дела могут даже те же светляки. Светляки. Макс аж распирало от вопросов. С каждым новым ответом его маленький мирок разом расширялся, порождая еще больше интересных тем. Гидре задавать вопросы было все же жутковато. «Ага», — Алекс ответил не особо внимательно, что-то напряженно разглядывая вдалеке. «Мир Тысячи Путей — веселое место, где сходятся интересы множества миров. Так, есть районы, которые контролируют лишь светляки, всякие архангелы, светлые пантеоны, святые духи и вся прочая хрень. Ну и хоть они, типа, за добро, но это не мешает им, как слышал, в случае чего нанимать таких, как я или тот же Гидра. А, все, земляк, кончилось время разговоров. Кажись, наконец, большая рыбка все же клюнула, а то я и так задолбался ждать», — отрезал Вульфс, наблюдая, как чуть в стороне от сражающего Блэквуда и немого появляется кружащаяся стена молний. Неосторожная нежить, посмевшая попытаться пройти через открывающийся портал, была в мгновение ока испепелена или разрублена змеящимися молниями. Портал закончил формирование и разом расширился на несколько метров, став похожим на искрящийся потусторонним светом прямоугольник. Из последнего не спеша вышли три фигуры, и каждая из них внушала до дрожи в коленях. «Слышь, Макс, ты бы отошел куда подальше. Парень, как я вижу, ты резкий. Уважаю, сам такой. Но сейчас это явно не твой уровень. Не хочу случайной атакой сжечь земляка. Поэтому потом с тобой поговорим, договорились, без проблем». К огромному облегчению Морфа Макс согласился сразу, все же включив чувство самосохранения. Он бросился к своим друзьям, помогая им отбиваться от нежити, хоть им не особенно и нужна была его помощь. Прямо сейчас все силы нежити были сконцентрированы больше на эльфах, что позволило отряду отойти в сторону и затеряться. В то же время рядом с чернокнижником приземлился напряженный палач, шевеля своими многочисленными острыми щупальцами. Убийца демонов чувствовал силу их новых противников и был максимально серьезен. Его шесть глаз следили за каждым движением. С другой стороны, от мага хаоса загорелись нечестивым огнем проклятые символы и линии, сформировавшись в четырехметровую пентаграмму. Все, что попало в зону ее действия, перекручивалось и тут же с шипением начинало плавиться и гореть. Спустя пару секунд внутри с яркой вспышкой возник громадный, пятиметровый козлоногий демон. Когда он выпрямился, то возвышался над полем боя, словно башня. Широченные крылья, состоящие из текущей магмы, за спиной, горящие огнем рога и покрытое черно-красной чешуей тело, внутри которого бушевал гибельный всему живому огонь. Голова монстра представляла собой вытянутый вперед червеобразный нарост с круглой полной зубов пастью. Оглядевшись, демон яростно взревел, глядя на своего призывателя. Из его пасти летел вперед целый поток ядовитой слюны, который тем не менее сгорал в барьере пентаграммы. Многие из слабых костяков рассыпались на месте от давления столь могущественной сущности. Остальные же здорово замедлились. Та же судьба постигла и живых, как темных эльфов, так и авантюристов. Высшие демоны – это не то, с чем можно было шутить. Монстры подобной силы, если их вовремя не отправляли назад, могли представлять угрозу для целых городов. Умение управлять магией, чудовищная физическая сила, скорость и прочность, разнообразные природные умения и возможность призывать сотни демонов с той стороны – это был лишь неполный список их умений. Хуже того, в отличие от обычных, пускай даже сильных демонических зверей, они обладали разумом, что делало их в разы опаснее. «Мерзкий червяк!» – прогрохотал демонический владыка. «Как ты посмел меня так притянуть? Где жертвы? Где предупреждение? Ты просто вырвал меня из моего же домена. У меня были свои дела». «Таковы обстоятельства», — коротко бросил Алекс, которому было явно плевать на проблемы и недовольство призванного. «Убивать только тех троих», — он кивнул на прибывших. «Остальных специально не трогать. Я это так просто не оставлю», — предупредил высший, сузив целую россыпь пылающих глаз. «Мы договаривались о другом. Мы с тобой ни о чем не договаривались», — рявкнул Вульфс, мгновенно выходя из себя. «А теперь засунь свой длинный язык в свою глубокую демоническую жопу и сражайся, или я активирую пентаграмму, после чего ты будешь собирать себя по всей вселенной». Демон ничего не сказал, но было очевидно, что он обо всем этом думает. Как говорится, демон это запомнит. Но вернемся же к тем, кто заставил Алекса Вульфса, головной боли многих демонических владык, стать серьезным, призвав один из своих заранее припасенных козырей. Первый из прибывших представлял собой нечеловечески высоченного и широкого гиганта с непропорционально толстыми руками. Он был одет в толстый свитер и обычные военные штаны. На кулаках имелись даже на вид тяжелые стальные кастеты. На голове же был толстый стальной колпак, чем-то напоминающий те приспособления, которые используют саперы, чтобы произвести контролируемый подрыв бомбы. Второй был хоть и пониже первого, но тоже обладал выдающимся ростом. Открытое серое лицо, впавшие щеки и мертвые глаза не давали и шанса посчитать его за человека. Костяная корона, которая росла прямиком из черепа, лишь довершала образ. Одет он был в качественно скроенное военное снаряжение с множеством щитков. В опущенной руке мертвец держал здоровенный широкий двуручный топор. Но каждый из этих троих терялся на фоне последнего, так как сразу становилось очевидно, кто здесь главный. Властитель не был высок и не обладал какими-нибудь выдающимися уродствами. За исключением особо яркой зеленой радужки левого глаза, он выглядел обычным человеком, с коротким и черными волосами, одетый в простую, но удобную одежду. Можно было даже сказать, что он словно бы немного недоедал. Но Алексу уже давно не было смысла смотреть на внешнюю сторону вещей, когда был прямой доступ к внутренней, а точнее прямиком к энергетике. И последнее внушало. Такого количества энергии смерти Алекс видел лишь у избранных личей, тех, кто своей силой и знаниями сумели подняться над своими же собратьями. Живые существа просто не способны аккумулировать так много столь разрушительной силы. Они просто-напросто высохнут и умрут. Но словно насмешка над всеми его знаниями, Вульфс видел, что его оппонент все же жив. Впрочем, если приглядеться, его жизнь словно бы подрагивала, иногда, буквально на секунду, сменяясь пеленой смерти. Ни жив и ни мертв, долбанный Кощей. Интересных тварей порождает этот мир, подумал Алекс. Ладно, пора уже заканчивать этот фарс. Истинную причину выступления нежити я нашел. Взгляд властителя мертвых обрел сражающихся, толком ничем не заинтересовавшись. Этот человек, если его можно так называть, на своем веку видел слишком много сражений, чтобы его что-то удивило. Лишь на чернокнижнике со свитой он остановился чуть дольше. Но вот, он наконец наткнулся на немого с Блэквудом, заставив обоих замереть, словно пойманных по горячим следам детей. Немой, хозяин, немой пнул мелкий камешек. Надо же, какая радость, вы уже проснулись. А я вот отправился в экспедицию и случайно пропустил этот, вне всякого сомнения, радостный момент. А что случилось, раз вы решили меня найти, а ты не знаешь? Лицо властителя чуть дрогнуло, изобразив небольшой интерес и мягкую улыбку. Значит, ты ничего не знаешь о том, почему, когда я все же проснулся, то мне сообщили, что ты, оказывается, был моим главным советником. Тем, благодаря кому я вообще занял пост короля. Разве зомби, ответственный за все мои успехи, откликается не на имя немого великолепного? Глупость, сокрушенно покачал головой проводник. Обычная глупость, которой подвержены даже лучшие из ваших слуг. Вы же знаете, как это бывает. Кто-то сказал глупость, другой повторил, и вот уже все говорят полную чушь. Наводит на честных зомби напраслину. Надо же, зловеще хмыкнул властитель. А я вот слышал, что тот, кто это сказал, был именно ты. Как же все это забавно получается. Знаешь, немой. Да, властитель. Тут же выразил интерес лысый. Я думаю, что за прошедшие столетия простоя, я немного заржавел. Новое тело все же требует тренировок. Уверен, я начну освежать свои знания. В высшей мере хорошая мысль, властитель. И начну с умения резьбы по мертвой плоти, немой замер. И ты мне в этом поможешь, подвел итог могущественный маг, словно положив сверху могильную плиту. В роли этой самой мертвой плоти, властитель, я не уверен, что подойду, готов предложить куда лучше. Подойдешь, подойдешь, немой. Ласково успокоил проводника властитель. У меня к тебе слишком много вопросов, и ты ответишь на каждый из них. Мы будем с тобой еще долго общаться. Собственно, как и с тем, кто пользуется служебным заданием, чтобы сводить личные счеты. Мрачный взгляд буквально пригвоздил Блэквуда к земле. Считавший себя могущественным немой не успел даже пикнуть, как невесомая магия властителя добралась до давным-давно отключившихся контуров подчинения. Слуги некроманта искренне считали себя свободными, ведь за столь лет любая магия должна была развеяться, но их повелитель учел этот момент, когда уходил в спячку. «А я вам тут не мешаю», — внезапно раздался ироничный голос чернокнижника. «Эй, парни, видимо, нас с вами не воспринимают серьезно. Ну-ка покажите слугам этого властителя, что с нами надо считаться». Глава 35. Стоило последнему слову слететь с губ мага хаоса, как высший демон и палач демонов сорвались с места. Ближний круг властителя тоже не сплоховал, кинувшись навстречу, чтобы столкновение произошло подальше от их повелителя. Палач атаковал того, кто носил костяную корону, вооруженного топором, но это было не единственное его оружие. Высшему же достался огромный зомби с куполообразным шлемом по прозвищу Папай. Когтистый кулак порождения плана гнева встретился с огромным кастетом Папе, вокруг которого появился шар дрожащего воздуха. Место удара породило сокрушающую волну искажений. Всюду, где она проходила, земля трескалась и ходила ходуном. Начиналось землетрясение. Хуже того, и так на ладан, дышащий потолок, получив новую порцию повреждений, вновь начал осыпаться, круша все на своем пути. Особо крупный кусок расколол собой не только пол, но и захватил ближайшую стену. «Отойти от стены!» — испуганно выкрикивала команда Марта, пока они спешно отступали от змеящихся уже на полу под ними трещин. Творившееся рядом с ними сражение находилось на чрезмерном для третьего уровня высоте. Из-за этого их пещера рассыпалась словно карточный домик, ухватывая за собой в бездну ближайшие камни и скалы. Макс с интересом встретился глазами с какими-то гоблинами в ужасе, вцепившимися в каменюку, которая падала куда-то вниз. Эти неудачливые монстрики умудрились упасть сверху, пробить уже здесь пол и улететь еще дальше. Он мысленно пожелал им удачи. Судя по каким-то воткнутым в землю тотемам и остальному мусору, они рухнули вместе со своим домом. Надо отсюда выбираться. В этом желании были искренне все из компашки авантюристов. Один из туннелей хоть и почти рухнул, но передавил большую часть нежити. Надо уходить. Даже сумасшедшие эльфы сдриснули. Караст твердо стоял на своем. Уж поверьте гному, если все так и продолжится, потолок рухнет нам прямо на головы. Ну как? Марта раздраженно махнула рукой в сторону стоявшего истуканом немого, которого в этот момент контролировал властитель. Без этого урода мы лишь заблудимся на третьем уровне. Значит, его надо освободить. Принял решение Макс, следя за тем, как палач с мертвецом с топором кружится в смертоносном, но столь красивом танце. В отличие от гиганта и высшего демона, которые вошли в жесткий клинч и обменивались тяжеловесными ударами, заставляющих все подземелье ходить ходуном, палач и лидер не приближались к друг другу. От этого их сражение было не менее впечатляющим. Если черный шарик с щупальцами порождал даже не сотни, а тысячи своих конечностей не только на своем теле, но даже на камнях и в воздухе, то лидер контролировал и выращивал некие странные светящиеся кристаллы. Чем-то эта битва походила на причудливую шахматную партию, где участники, постоянно перемещаясь, пытались загнать своего оппонента в заранее заготовленную ловушку. В ход шли обманки, ловушки, скрытые камнями расщелины и многое другое. Было видно, что каждый из четверых получает ощутимое удовольствие от схватки. Даже высший демон гнева был рад схлестнуться с тем, кто с легкостью выдерживал силу и скорость его ударов. На стальной полусфере то и дело появлялись вмятины, но это никак не влияло на силу ударов папы. Его кастеты неплохо выбивали дымящуюся кровь из тела демона. Правда, регенерация делала свое дело, восстанавливая любые раны. При этом, что один, что второй, в отличие от другой пары, наоборот старались не сдвигаться с места, словно красуясь перед своим противником в стойкости. Так, когда случайный удар лидера прошел в опасной близости от высшего демона, из-под шлема раздался гулкий рокот. «Не мешай, ты рехнулся», — высказала свою мысль Марта. «Даже если у тебя получится, то в итоге мы получим в кровнике долбанного магистра смерти, если не архимага, а мне нравится», — заключил Гор. «Иметь во врагах архимага — это достойно настоящего орка. За что мне все это?» Голоса Херда и Морфа слились в один, создав в голове Макса небольшой звуковой резонанс. «Как ты собираешься выкрасть, простите, духи Гор, этого утырка из-под носа, вполне возможно, целого архимага смерти?» — спросил Карас, будто общается с душевнобольным. «Сам пока не знаю», — беспечно отмахнулся Макс. «Но что-то придумаю».